Экономические пробуксовки и миф о коммунизме. 1958 год отличает конец периода коллегиального руководства, победу Хрущева в пятилетней борьбе за власть и вместе с тем важный рубеж в чрезвычайно богатом переменами и изломами первом послесталинском десятилетии. Это подтверждает и взгляд с экономической точки зрения. Сапир выделяет две фазы хрущевского периода. Фазу, когда реформы эффективно изменили экономические и социальные механизмы 1953-1958 годы. И вторую фазу, когда пробуксовка в дальнейшем движении привела к воспроизводству взаимоотношений сталинской, волюнтаристской модели управления. В строго политическом смысле 1958 год поставил точку после долгого периода неопределенности. С экономической же точки зрения 1958 год предстает той вехой, миновав которую хрущевский проект, осуществлявшийся с 1953 года и так и не сломавший основ волюнтаристского управления, покатился под гору. Трудности, с которыми столкнулась реализация хрущевского проекта, привели и во внутренней политике, и во внешней, все более авантюрным инициативам, к расцвету мифа о переходе советского общества к коммунизму, к умножению всякого рода кампаний, типа упомянутых выше Рязанского дела, кукурузной кампании, наступления на Целину, призванных в кратчайшие сроки добиться впечатляющих результатов, а также к возвращению в экономику, начиная с 58-59 годов, явлений, во многом напомнивших о положении конца 40-х, начала 50-х. В промышленности 1958-59, 64-65 годы были отмечены значительным увеличением капиталовложений и быстрым ростом кредитов, превышавших возможности государственного бюджета, резким и неконтролируемым ростом промышленности, производящей средства производства, непредвиденным массовым притоком низкоквалифицированной рабочей силы из сельской местности, усилившим текучесть кадров, которую так и не удалось преодолеть принятым в 1960 году законом против летунов, ощутимым снижением темпов экономического роста, увеличением дефицита, связанным со снижением интенсивности развития промышленности средств потребления. Для объяснения все большей нехватки самого необходимого власти прибегли к классическому маневру, обрушившись на спекулянтов. В 1961 году обвиненные в экономических преступлениях стали приговариваться к смертной казни, которая за два года была применена более 160 раз. В сельском хозяйстве также произошло снижение темпов роста. Сельскохозяйственное производство возрастало в среднем на 1,5% в год в период 1959-64 годы против 7,6% в 1953-58 годах. Тоже 3% против 9% имело место и в отношении роста производительности труда. В 1959-64 годах среднегодовое производство зерновых на душу населения едва превышало уровень 1913 года. Особенно плохим был урожай 1963 года, что во многом явилось следствием предпринятой в 1962 году кампании по ликвидации паров, отчего засуха 1963 года переросла в подлинную катастрофу. Интенсивная монокультурная эксплуатация целинных земель привела к их сильнейшей эрозии, вследствие чего эффективность их возделывания упала по сравнению с первыми урожаями на 65%. Чтобы избежать голода, правительство было вынуждено закупить за границей более 12 миллионов тонн зерна, что обошлось в $1 миллиард. Трудности, переживаемые сельским хозяйством, непосредственно отразились на городском населении. Преследуя похвальную цель приблизить цены к реальным затратам, правительство одновременно с оптовыми ценами 20-30% весной 1962 года повысило и розничные цены. С 1 июня 1962 года «Правда» опубликовала постановление о повышении цен на мясо на 30% и масло на 25%, вызвавшее большое недовольство населения. Этот шаг сопровождался замораживанием заработной платы и отказом от постепенной отмены подоходного налога. В настоящий бунт перерос народный протест на предприятиях Новочеркасска. Для восстановления порядка в городе были использованы войска, применившие оружие, что привело к десяткам жертв среди манифестантов. Волнения в менее острых формах, забастовки, митинги протеста прокатились по другим городам. Более чем, собственно, климатическими причинами кризис в сельском хозяйстве был вызван социально-экономическими формами организации сельского хозяйства, отсутствием сколько-нибудь глубокой реформы колхозного строя, принципы которого — ценообразование, производственные отношения, планирование, ориентированные в конечном счете на изъятие, делали невозможным расширенное воспроизводство. Началом описываемого экономического периода стал внеочередной 21-й съезд КПСС, созванный 27 января 1959 года специально для одобрения нового семилетнего плана. Этот план заменял собой шестой пятилетний план, принятый в 1956 году и подвергшийся многочисленным изменениям. Новый амбициозный план, согласно ему в течение 7 лет, предполагалось обеспечить рост тяжелой промышленности на 85%, легкой на 62%, сельского хозяйства на 70%, национального дохода на 65%, реальной заработной платы на 40%, должен был позволить Советскому Союзу догнать и перегнать Соединенные Штаты и к 1965 году выйти на первое место в мире как по абсолютному объему производства, так и по производству на душу населения. 21-й съезд стал свидетелем рождения нового мифа о переходе СССР к коммунизму. Строительство социализма было провозглашено завершенным, и речь отныне шла о том, чтобы приступить к созданию в стране коммунистического общества, которое на рубеже 80-х годов обеспечит полное изобилие и счастье каждого советского гражданина. После того, как на 20-м съезде КПСС были сделаны первые шаги к признанию преступлений прошлого и реально существующих проблем, 21-й съезд, казалось, снова повернулся спиной к действительности. Возвращение к мифологии было встречено населением, испытывавшим повседневные лишения, со скептицизмом. Не свидетельствовал ли новый миф, ставший источником горьких анекдотов? Коммунизм уже на горизонте, а что такое горизонт? Это линия, которая удаляется по мере приближения к ней, о неспособности властей решиться на радикальные перемены в экономике.